Интерлюдия. Октябрь 1562 года. Хэмптон-Корт, Палас. «Королева умирает!» — стонет Роберт Дадли, подперев голову руками. «Надежды нет». Остальные советники переглядываются. Ясно, что Дадли оплакивает не только Елизавету, но и свою собственную участь, потому что, когда ее не станет, распрощаются также и с лордом Робертом. В душе члены Тайного Совета злорадствуют. Однако их умы заняты более серьезными вопросами. Все прекрасно понимают, что если Елизавета умрет от оспы, не назвав наследника, страна окажется на пороге гражданской войны. Примечание. В октябре 1562 года королева заболела. Сначала думали, что у нее обычная простуда, но вскоре выяснилось, что это оспа. Елизавета была на грани смерти, но выздоровела. Конец примечания. «Мы должны молиться за то, чтобы королева выздоровела», — твердо говорит Сесил. «И за то, чтобы потом вопрос о преемнике решился ко всеобщему удовлетворению». «Я голосую за лорда Хантингдона», — заявляет Пембрук, который не забыл, как Катерина обошла с его сыном. «Его претензии недостаточно обоснованы». Секретарь взмахом руки отвергает это предложение. «Тогда у нас остается леди Катерина Грей», — заявляет Винчестер. Раздается несколько одобрительных голосов, принадлежащих в том числе герцогу Норфолку и лорду Эрандлу. Пембрук насмешливо фыркает. «Но леди Катерина опозорила и дискредитировала себя», — напоминает присутствующим Суссекс. «Она плохо подходит для роли преемницы. Она протестантка, и вполне возможно, ее брак был законным», — высказывает свое мнение Сесил. «Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов еще одно обстоятельство. Общественное мнение на стороне леди Катерины», — продолжает сэр Уильям. «Позвольте вам напомнить, что многие считают ее брак законным и хотят, чтобы ей, лорду Хартфорду, позволили жить как мужу и жене. Эта пара очень популярна в народе. Люди полагают, что с ними обходятся несправедливо». «Что вы скажете, лорд Роберт?» — спрашивает Винчестер. «Ведь леди Катерина как-никак ваша заловка». «Бывшая», — поспешно отвечает Дадли. «Я предлагаю попросить Ее Величество освободить леди Ленокс из Тауэра или назначить преемником Хантингдона. Раны господни, если бы у королевы был наследник от плоти ее, мы бы не оказались в этой ситуации. Наследник от вас, хотите вы сказать?» — ухмыляется Норфолк. «Да, если вам угодно», — вспыхивает Дадли. «Да хоть от кого, если уж на то пошло. Но, увы, у нее нет наследника, а потому мы должны принять решение». Начинаются споры. Звучат новые голоса в поддержку Катерины. Некоторые высказываются за Марию, королеву шотландцев. Сесил зажимает уши руками, потом предостерегающе поднимает палец. «Милорды, королева лежит за стеной больная. Поимейте хоть какое-то уважение. А теперь, если позволите, голосуем. Кто за леди Катерину?» Большинство присутствующих поднимают руки. Сесил хмурится, и в этот момент из покоев королевы появляется немец, ее лечащий врач. «Милорды, идите сюда немедленно! Ей лучше, слава богу!» Кейт. Июнь 1487 года. Замок Раглан. Пришли хорошие новости. Сторонники йорков под предводительством лорда Клиффорда, одного из полководцев Линкольна, одержали важную победу у Брамхам-Мура. Потом стало известно, что Линкольн во главе 8000-й армии неумолимо продвигается вперед. Он добрался до Йорка, его видели в Шервудском лесу, а потом в Ноттингеме. Мэтти и Кейт потихоньку радовались, уединившись в ее комнате, однако одновременно и беспокоились, потому что новости приходили в Раглан с опозданием на несколько дней. От Гая никаких известий не было, но они не ожидали, что муж Мэтти даст о себе знать, поскольку он не умел писать. Кейт горячо молилась, чтобы он безопасно добрался до армии мятежников. Сообщалось, что король движется в Линкольншир, к Ньюарку. Обитатели Раглана, как и все жители королевства, затаив дыхание, ждали неизбежного столкновения, которое теперь могло произойти в любой день. Эта решающая битва должна была окончательно определить, какой королевский дом будет править Англией. Кейт, изнемогающая от летней жары и с трудом дохаживающая последние дни беременности, молилась как никогда прежде. За Джона, за Гая, за победу йоркистов. «Интересно», — спрашивала она себя, — «молится ли за супруга с такой же истовостью графиня Маргарет, жена Линкольна?» Молилась она также и за Уильяма, но исключительно по обязанности, из чувства долга. Ожидание становилось невыносимым. Пришедшая, наконец, новость оказалась просто убийственной. У стока, в нескольких милях к юго-западу от Ньюарка, произошло кровопролитное сражение, и Тюдор в конечном счете одержал победу. На поле боя осталось 4000 убитых, включая и графа Линкольна. Кейт и сама удивлялась, как ей удалось удержать себя в руках, когда Уильям, вернувшись с победой, сообщил об этом домочадцам и слугам, собравшимся во дворе замка. Но ведь недаром в жилах ее текла королевская кровь. Кейт ничем не выдала себя, только побледнела, на что никто не обратил внимания ввиду ее положения. Она даже сумела издать радостный крик вместе с другими, когда ее муж объявил о победе Тюдора над вероломным темным графом. Так Уильям издевательски назвал Джона. Теперь все было кончено.